Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Вот, ну немножечко, если можно. Ну, во-первых, огромное спасибо за приглашение. Для меня оно неожиданное. Последние годы я никуда не езжу, хотя у нас ассоциация, и недавно было более 70 церквей, немножко мы подрезали, их меньше стало, но это от Дальнего Востока до Смоленска, и север, юг, в общем, достаточно много церквей. Вот. Не так много, как «Слово жизни», естественно, потому что мы люди скромные. Но что я хочу сказать относительно «Слова жизни»? В 89-м году мне посчастливилось выехать за кордон. Тогда было свободно. Уже. Это, конечно, совершенно неожиданно. И это мечта была, наверное, всей жизни к тому времени. И вот мы пересекаем границу. Нейтральная полоса. Конечно, сразу все мы вспоминаем моего возраста, а на нейтральной полосе цветы необыкновенной красоты. Вот. Ну, цветов там особо я не видел. Это была финская граница с Финляндией. И когда мы проехали, у меня глаза на лоб полезли, рот открылся, в котором зубов тогда было больше. Я смотрел с восхищением. С другой стороны, потом я думал, ну, те же камни, те же растения, почему совсем другое? Совсем другое. Что-то радостное, жизнедающее, прямо, знаете, благословение. Сегодня я тогда, в общем-то, понял, потому что мы вышли из системы, так сказать, воинствующего атеизма, где проклятие, кровопролитие, где миллионы были истреблены людей, наших соотечественных, наших родных, близких. Вот, все это было. А там другая страна. Там Евангелие имеет силу и власть. Там церкви были потрясающие. Я такого не видел. Да, я родился в церкви, которая была подпольная, нерегистрированная. Да, собирались в летний, осенний и весенний период в лесах. Не так далеко, там 100 километров, может, меньше от Москвы. Было классно. Там я покаялся. Это был, 70-й год. А само покаяние у меня было, что, ну, я для знакомства. 1900, это тоже прошлое тысячелетие. 69-м году. Я учился в академии, сейчас она называется Строгановская академия, на третьем курсе. И совершенно неожиданно со мной стало что-то происходить. Тоска и томление. Уже так не увлекало творчество, живопись, культура, рисунок. Это была такая моя специализация профессионального художника. И вы знаете, вот что-то внутри так сильно томило. И вот 5 декабря 69 года мое сердце сокрушилось. И я в очередной раз возненавидел себя. И это было от Господа. Если прошлые какие-то поступки, мне казалось, что, ну, я плохой, там все оставалось по-старому. Здесь начались изменения. И я каждого из вас поздравляю с тем, что вы это пережили. И то, что мы вырваны из этих оков воинствующего атеизма, безбожия и так далее, и так далее, и так далее. И наша ответственность российских наших людей, да любого человека – мы ответственны за нашу страну, за наши народы. Понимаем, не понимаем, ответственность на нас, на каждом. И когда я уверовал, и я помню, что в академию надо было ехать на метро, и вот этот эскалатор, который идет вниз, да еще этот плакат Ленина с рукой, с таким красным подсветом: «Верная дорога, идите, товарищи». Это, конечно, знаете, вот задевало. И я молился. Если я кого-то ожидал в метро, на какой-то станции, проходили там поезда, кто-то задерживался. Я продолжал молиться и молился, и благословлял людей, чтобы Господь спас наш народ. Это было все вот в то время, 70-е годы. И мне казалось, ну что там особенного? Но когда развернулось время, и Бог развернул сердца в России, и когда пришло благословение, оно пришло, ребята, и пришло могущественно, мощно, сильно, совершенно необычно. Россия этого не видела. Но сегодня Дух Святой говорит и предупреждает, что следующая волна будет во много раз больше. Ее называют третьей волной. И дай Бог нам не пропустить. И об этом еще скажу немножко, потому что я видел, как приходит благословение. Я могу назвать даты, могу назвать людей, страны, откуда я приходил. Но это отчасти уже много книг на эту тему написано. Когда в 80-е годы, вот период уже оттепели такой относительный, началось пробуждение в Эстонии. Оле Висте церковь. Благословение было необычное совершенно. Мы с моей женой Мариной приезжали туда, и с первого раза, как только мы пришли, сели, только было круглое такое помещение специальное, церковь огромная, большая, знаете, Дух Святой, вот как ветер, вот так, меня задело. Я был потрясен той силой и могуществом, которую Он являет лично, персонально мне, лично, персональному каждому из нас. Он это делал, Он будет это делать. И действительно началось пробуждение. Я помню, как я стоял и смотрел, американские девочки были, «Живые камни», их ансамбль назывался. Были все, как все американские девушки. Вот. Я думал, как может Бог через них действовать? Макияжа так много, смыли бы. Все остальное, без деталей. И вот эти мальчики и девочки возлагают руки на людей, и люди исцеляются. На глазах у всех вырастают ноги. Это реальность. Ноги. Стоит папа, пришел с сыном, глухонемым. Попросил помолиться. В перстнях там совсем, с ленточками, бантиками. Значит, помолились девочки. Вот. И папа стоит и смотрит. Держит сына, или уже не помню его самое, сын стоит рядом, 10, 15, 20, 30 минут. Потом мальчик дергает папу и говорит: папа, пошли домой. Но папа чуть в обморок не упал. И случаев этих, это реальные случаи, их было достаточно много. То есть жив Бог, и на сегодняшний день откроется Его величие и слава для всех нас. И мы сегодня, и ты, и я, мы избраны им. Для вашего утверждения хочу еще одну вещь, я ее редко рассказываю. Иисус Бог? Как это понять? Сегодня это можно объяснить по теологии, по библейской теологии, потому что там два разных слова. Богами в Библии называются все высокие ранги. И ангелов, и духов, и человеков даже. Если вы помните слова Христа, Его осудили за то, что Он называется Сыном Божьим, делая Себя равным. Он сказал, не написано ли в Писании, что вы боги. И есть другое определение, что Всевышний, то есть Он вне материальных представлений наших, вне наших каких-то понятий, Он Дух, и мы отчасти принимаем Его. На самом деле, ребята, Он поделился с нами, собой, своей жизнью. Я вас поздравляю. Он вдохнул в нас. Восхотев, Он родил нас словом истины. Он вдохнул свою жизнь. Поэтому Дух Его и взывает в нас, Аввы, Отче. Этим стоит подражить. Это стоит оценить. Это стоит культивировать. Это стоит развивать. Это надо иметь общение. Это надо иметь встречи. Надо иметь молитвенные встречи. И каждый из нас, много ли, мало ли мы свидетельствовали о любви Божией окружающим людям. Вспомните это. Какую благодать и милость мы получали. И одной старушке, это 70-е годы, говорил о том, Бог так нас любит и так милостлив. Он прощает нам грехи все. Я около часа ее увещевал. Это, наверное, 70-й год. И вот я вышел от нее счастливый, а ведь он мне реально простил. Понимаете, вера, она от слышания слов Божьих. И когда мы исповедуем окружающим людям, Рабихатвахавес, Чекабихатвахамисиая, Алгеслычикес Гаури Кевинай, Алгебикутвос. Я пришел на это место и говорю вам Духом Святым, чтобы каждый из вас открыл свое сердце. Я хочу говорить в сердцевину твою, в сердцевину каждого из вас. Я хочу достигнуть глубины вашей и вселиться, и обитать, и действовать. Это мое определение, говорит Господь. И то, что я наметил, оно исполнится. Аминь. Фу, неожиданно. Спасибо тебе за эти увещевания, за твои намерения. Итак, Он здесь, посреди нас. Мы не видим, я тоже не вижу. Но что-то внутри так трепещет, душа, наверное. Просто трепещет от Его присутствия. У меня вопрос такой, зачем Он пришел к нам? Вот сегодня, в этот воскресный день. Есть разные представления, понятия. Конечно, можно спросить, Господи, а что ты здесь будешь делать? Я обычно спрашиваю, дай видеть, что ты делаешь, что в твоих делах участвовать. Но очень часто нас пугает враг и говорит, вот сейчас он даст, вот сейчас он тебе покажет. И нам, знаете, уже мерещится вот эта кулачина Божий такой, как сейчас врежу и еще что-то грозным пальцем, грозным голосом. Нет. Из того, что я последние годы слышу от него, аминь, Рабихат, он сам хочет это говорить, Рабихат вагавес гуари кевинай, алгесдычик из гаури. Сердце мое преисполнено любовью к детям моим. Я полон сострадания и милосердия каждому из вас. Я не безразличен. Люблю всех. Люблю тебя, каждого. Вы дороги мне. Великой ценой были искуплены, оправданы, приобретены. Обращайте ваше сердце к Всевышнему. Взывайте к Нему, призывайте имя Его, благословляйте имя Господне, беседуйте, разговаривайте, изливайте ваши сердца, открывайте ваши сокровенные, и я буду решать и развязывать узлы и благословлять. Благословляю именем Христовым наследие мое, именем Христовым, ибо в Нем благодать и милость дарована детям моим. Аминь. Спасибо тебе. Есть хороший текст, который в последнее время как-то все время звучит. Вечной любовью я возлюбил тебя, поэтому простер свое благоволение. Он возлюбил вечной любовью, поэтому, только поэтому, Он простер свое благоволение, которым открылся во Христе Иисусе, Господе нашем. Открылся любовью, милостью, состраданием, милосердием, о чем Дух Святой говорит. Я не знаю, насколько вы привыкли к действиям Духа Святого, я думаю, что привыкли. Вот, я сразу вспомнил Ульфа Экмана. Так, пауза историческая опять. В 89-м году я говорил про эту финскую границу, про цветы необычайной красоты на нейтральной полосе, о красивых пейзажах, садах, цветах, вообще зданиях. Вот. Но тогда, это была главная мысль моя, не об этом сказать, а о том, что по каким-то счастливым обстоятельствам, скорее всего, это, безусловно, милосердие Божие, Господь позволил в 89-м году быть в слове жизни. На их конференции, вот, они очень хорошо приняли. И опять же, я опять говорю о том духовном опыте, который я пережил там. То есть уже был опыт сколько уже, 19 лет в подпольной церкви, с благословениями, страданиями. Не знаю, как у вас сложилась жизнь на сегодняшний день, но офицер мне поставил свой пистолет, или как они там называются, наган, вот, и сказал, ну, с матом, естественно, трехэтажным, я тебя заставлю уважать советскую власть. Это был 73-й год. Ну, представьте себе, разъяренная толпа, готова тебя сожрать, стереть, убить. Офицер пьяный с пистолетом, с кобурой. Вот. Ну что? Деться некуда. Ни вправо, ни влево. Ну что? Господи, помоги. И он тут же отвечает и говорит: успокойся. Сейчас все это остановится и уйдет. Немножко ярости, еще немножко или немножко матершины, смех там окружающих, и офицеров, и солдат. Вот. И Господь присылает раба своего постарше чином. Всех разогнал. Сказал: у меня бабушка тоже такая. Повел меня в офицерскую столовую. Кто был в армии, я не знаю, как сейчас, но раньше жареная картошка что-то значила для солдат. Вот. Я сейчас уже не в курсе, бывает там такое или нет. То есть, понимаете, сейчас о чем говорю? Бог положил времена в своем понятии, как там точно написано, Алексей. Он определил сроки и времена всего, что происходит на земле. Если взять пример такой наглядный, о котором Библия в самом начале говорит, луна что нам говорит? Луна отражает солнечный свет. Церковь отражает свет Христов. Если луна обращена полностью к солнцу, она полностью освещается. Если мы немножко смотрим со стороны, появляются, что там, серпы, там, да, еще что-то, вот эти месяцы, да. Но мы знаем, что периодически Земля перекрывает солнечный свет для Луны. Периодически церковь ввергается в серьезные испытания, и тьма восстает с ненавистью, злобой, жестокостью. Ну, кто учился теологии, то знает хорошо по истории церкви, или просто мы читаем книги, то самые, что ни на есть, кровавые и жестокие войны – это религиозные войны. Когда одна религия воюет против другой, мы на сегодняшний день это тоже видим. У Бога свое время, свой срок. Он проводит через испытания каждого из нас, ребят. Серьезные испытания. Мне нравится цитировать самому себе царя Давида: «Благо мне, что я пострадал, быв научен уставом твоим». Больно. Бьет по самым больным местам. Любящий Бог. Потому что у него цель. Он хочет нас вынести из этого болота, в котором мы вянем, там, тухнем, да, и поставить на высоту, свою высоту. И как сегодня Дух Святой говорит, а я верю Ему, Он сделает это с каждым из нас. Я сейчас говорю не про наказание, я говорю сейчас о том, что Он поднимет на высоту недосягаемую, чтобы явить свою славу в жизни каждого из нас, чтобы каждый из нас приносил плод Господу, приносил, исполняя Его волю. Я не знаю, как у вас, но по многим местам Дух Святой сегодня говорит такие слова. «Время коротко, взыщите меня, ибо я определил явить великую силу и славу на этом месте». Я думаю, что Россию и всех нас ждет великое пробуждение. Ее называют по пророкам, по другим откровениям, третьей волной, я уже немножко это говорил. Но к ней надо приготовиться. И теперь, калевисты, когда пришло благословение через финнов на эстонцев, а в эту церковь в Таллине со всего Советского Союза приезжали сотни тысяч людей. Вторая, четвертая пятница, суббота – это служение у них называлось Эфафа, да, правильно я говорю, Эфафа, отверзлись, да, вот. И Люди, вот я говорил, люди получали исцеление, благословение. Там, да, вот эта сильная волна Духа Святого, которая просто меня поразила, как и Ульфа Экмана, то же самое. Сильнейшая волна. Я от Ульфа вышел совершенно новым человеком. Из этой церкви, это было чуть раньше, да, тоже совершенно уже, совершенно другое. Там внутри есть жизнь, внутри есть ориентиры, есть свет. И ты понимаешь, что зло, что добро, потому что слово, наивернейшее пророческое слово, оно всплывает в тебе, оно напоминает тебе, оно дает веру и уверенность. А вера от слышания слов Божьих. Та вера, которая хоть из горчичное зерно, с ней возможно делать многое. Я, извините, вскользь, так немножко перед сам, такой винегрет вам сегодня преподаю. Вот. Не напрасны были те молитвы в метро, не напрасны были посты, не напрасны были слезы, не напрасны были протерты мои джинсы и колени с мозолями. Шел конец 80-х, и началось мощное, мощное, мощное пробуждение. Мои друзья из подпольной церкви, десятками тысяч из всего Советского Союза, сбежали из России. В Америку, в Швецию, в Канаду, куда только можно было, в Европу. Хорошие ребята, благословенные люди. Но я тоже был склонен к этому. Если вы помните, кто помнит Советский Союз и такое высказывание, еврейская жена – это не роскошь, а средство для передвижения. Никто не помнит. Было такое. Вот. И реально. Раз – еврейка, и в Вену, а оттуда – куда хочешь. И вот как да, я женился, вот, прочитав Библию, я самое сказал: «Господи, я хочу стать евреем». Я не всю прочитал. Я только немножко прочитал. А там написано: соединяющиеся женщины есть одно тело женщины. Вот так я стал евреем. Ладно, это вроде как шутка, но это реальность. Но когда пришло вот это время, да, когда началось мощные действия, ну, ребят, я может, более детально, ну, может, и не обязательно это, просто жизнь с избытком, она выливалась. Нельзя было это удержать. Можно было... Я проповедовал в Институт ядерной физики, где Сахаров когда-то работал. В этом, как он называется, космический звездный городок. Там, где... Ну, там ни одного космонавта не было, но были их дети и жены. Мы проповедовали Евангелие. Это конец 80-х, 89-й, наверное. Вот. Открылись дома престарелых. Ну, все буквально. Я недавно посмотрел свой органайзер того периода. Там почти каждый день был занят. Почему я это говорю? Почему я этим делюсь? Да, я старый, мне уже 70. Леша приехал, меня поздравил, подарил подарок. Я его ношу каждый день с собой. Спасибо тебе большое. Вот. Но, ребята, я на самом деле, хорошо, я это скажу. Мне кажется, что, знаешь, ну уже стар, ну все, ну я вот это видел, вот это видел, вот это. За меня молился Бонки, за меня молился этот самый, кто? Good morning. Бенни Хин. Очень многие молились. Боб, хорошо, многие молились. Бенни Хин, когда меня молился, поднял так руку, так я летел 3 метра. Он не прикасался ко мне, между нами было 5 метров, наверное, как до этой стены. Это утверждение, которым Бог утверждает свой народ. Для того, чтобы изменить наши мозги, как сегодня Дух Святой говорит каждому лично из нас, о том, что сердце, больше всего хранимого, храни сердце, из него источники жизни. Откройте сердце, я хочу обитать в вас, в сердцевину. Вспомните откровение Иеремии. Наступит время, законы и уставы я напишу в головах ваших, в сердцах, и сделаю так, что будете исполнять. Войду в вас, вселюсь в вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Это то, что Он сделал с нами. Для чего? Для того, чтобы мы, ребята, время... Сколько осталось минут? Для того, чтобы мы благодарили Его, благодарили, славили Его. Если Он пришел к ним, к евреям, потому что обещал отцам их, то к нам из милости, чтобы благодарили и славили. Если вы посмотрите псалмы, где пишут разные авторы, там написано, что я вхожу во дворы, вхожу в врата дома твоего со словословием. Вы заметили, когда мы начинаем славить Господа в начале собрания, открывается Его милость. Так же ведь? И Бог вдохновляет нас радостью, утешением. Я недавно получил от Господа такое интересное вразумление, с которым я постоянно делюсь. Это Он выражает свое благоволение к нам, стоящим на пороге Дома Божьего. Это приглашение. Мы пришли, а Он выходит навстречу и говорит: «Возлюбленные, заходите, заходите, заходите». И мы радуемся и веселимся. Наша харизматия, в общем-то, односторонние эти вещи понимает. Я сам, назвали мы церковь харизматическую. Вот. Это значит праздник, это значит танцы, это значит веселье, это значит хороводы, это знамена, это все, все, знаете, вот радость и величие. И все. Это ли хочет Бог? Да, Он хочет этого, без сомнения. Но Он на пороге встретил нас, входящих с хвалою. А входящие во дворы Дома Божьего, написано, с благодарностью. Ребят, я вам даю оригинальную схему. Она внутренняя должна быть в нас, когда мы приходим на служение, и понимать, что будет, и что происходит, и что желает Бог сделать. Он желает встретиться с каждым из нас тет на тет в собрании. Где? Во святилище. С порога не прыгнешь. И все, что видел Моисей из небесного, он сделал это материальным. Материальным. Стал бы и завесы, двери там, все, все, все, все, все. Но он видел небесный. Когда Бог наказывает евреев и рассылает их по всей, по всем, ну, рассылает в другие страны, если не ошибаюсь, это Иеремия, «Я рассеял вас, но где бы вы ни были, я буду для вас скинией». В буквальном переводе – шатер встреч. И сегодня здесь шатер встреч из живых камней в Его присутствии. Его присутствии. И я не могу войти во святилище. Священники, которые служили и должны были войти во святилище, где семисвечник, напомните мне, стол хлебов предложений, золотая курильница, они должны были омыться. Жертвенник, где приносились жертвы. Вот псалмопевец пророчески изрекает для нас, людей, достигшего последнего времени, что мы входим в врата Дома Божьего с хвалою, и продолжаем делать шаги, ребята, веры. Ой, запутался. Шаги веры делать с благодарностью. За что? За то, что Он сделал за нас. Он удовлетворил святость Отца. Да, пострадал Он там. Нас бы не встретили с радостью, если бы не было пролития Его крови, Его смерти и воскресения. Но Он удовлетворил полностью желание Отца. И все те мирные, прочие, которые есть жертвы, Он исполнил в этом волю Божью, поэтому мы благодарим Его, превозносим Его, величаем Его. И наше сердце открывается. И море. Вот здесь, знаете, сейчас одну мысль, еще 5 минут есть, да? Первосвященники приходили в святое святых с кровью За какие грехи, кто помнит? Леш, молчи. Первосвященник приходил с кровью Агнца. За грехи неведения. Обратите на это внимание, это очень важно. Свои и народа. И тогда открывался Господь. Христос в чине Мелхиседека, первосвященников, пришел своей кровью к Отцу, чтобы принять нас в этом зале, в святом святых, в скинии, шатер встреч с Ним. Со своей кровью за грехи неведения, а все остальное, что мы сотворили, в чем мы покаялись, раскаялись, было там. Этот момент важен. Я честно говорю, я его не понимал раньше. Я думал, ну, все вот то самое. Почитайте Писание, вы увидите те пророческие действия, которые были в скинии, те были решения, которые сказал Господь, и то, что сделал Иисус. Кровь Христова дает великое дерзновение являться пред лицо Его. Где мы всходим? Во дворы дома, входим во врата Дома Божьего, входим во дворы с благодарностью. И перед нами дверь. Я есть дверь. Только в этом габарите можно пройти, в Христовом габарите, с Его заповеди, с Его понятием. Мы говорим и учим, что закон все кончился. С ним все покончено, сейчас новое, творит все новое, поем, радуемся, слава Богу за это. Послушайте, кто помнит Нагорную проповедь? Да все помните. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, ибо подлежит суду, а я говорю вам, всякий смотрящий с вожделением прелюбодействует в сердце своем. И та же ответственность. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Я говорю, что всякий гневающийся подобен человеку-убийце. То есть он заповеди, данные через Моисея, поднял, ребята, на неимоверную высоту. Евреев упрекал, что они не исполняют его заповеди. Судил их, наказывал, рассеял, лишил их на 2000 лет вообще земли и всего прочего. Поругание, унижение, гонение и так далее, и так далее. Но Он сделал это, чтобы все народы могли видеть. И мы ориентируемся на этот народ. И мы видим, что сегодня этот народ исполняет его волю, выстраивает города на горах. И бывшая пустыня превращается в сад, благоухающий сад. Кто был кто-то в Израиле? Это точно был. Это реальность. Это то знамение, которым Он сказал. Ребята, Он пришел изменить нас. Он принял нас, какие мы есть. Я вам свидетельствую, и вы это знаете, какие есть. Ни кулака, ни фиги, ничего нам не показал. Я люблю тебя, заходи. И вот это движение должно быть на каждой встрече, на личной молитвенной. Представляешь, это. Где происходит обновление Духа Святого? Да у подножья семисвечника, когда мы приходим через Христа, Он путь истинной жизни. Господи, обнови Твое дыхание. Каждый из нас получил от Бога дар Духа Святого. Каждый получил дар Святого Духа. И Он предупредил, сказал, не закапывайте. Лукавый, злой накажет. Не закапывайте. И здесь происходит обновление. Знакомо всем? Это здесь место, ребят, это здесь место. В нашей встрече, в нашем собрании, в его скинию, которую он созидает, в которой он присутствует. Он назвал эту скинию шатер встреч. С кем? С ним, там. Завеса разодрана. Стол хлебов предложений, священнический хлеб. Это для нас хлеб, для тебя, для меня. Кто не будет есть хлеба жизни, не имеет в себе жизни, не будет иметь жизни. Христос сказал. Мы молим о том, чтобы обновил дух молитвы, золотые курильницы. Они не были, как вот у католиков, православных, это были совки. И благоухание распространялось. Это образ и символ молитв наших, приятных. Кто того молитвы мерзость? Кто невнимателен к слушанию закона, Торы, того молитва мерзость пред Господом. Но мы не знаем, как должно молиться, Дух ходатайствует. Поэтому это обновление должно быть, ребят, на каждой встрече, на каждой молитве, личной, персональной, по тайной комнате. И особо, когда мы вместе. Аминь. Чекабахат вахавес гуари кевинай, алгеслычикес гаури, бикабахат вахавес. Итак, сердце мое преисполнено любви к детям моим. И этого достаточно для детей моих, которые приняли слова мои, Евангелие мое, и приходят ко мне. Входите во врата Дома Божьего. Входите. В мои чертоги, чертоги любви, милосердия и сострадания. Исполняйтесь Духом Святым. И я буду вести детей моих. И никто не выхватит из руки моей. Никому не отдам. Ты мой навсегда. Спасибо тебе за эти увещевания. Благослови, Господь, во имя Господа Иисуса. И будь возвеличен и прославлен величием и славой твоей в жизни каждого. Можно я помолюсь? Владыка, благословен Господь Бог Всевышний, возлюбивший вечной любовью и простерший свое благоволение, которым Ты открылся для всех нас, для каждого, для всех человеков, для всех наций во Христе Иисусе Господе нашем. Таково было определение Твое, таково было решение и дар благодати и любви, позволяющий сегодня нам прийти прямо к трону. Кровь Христа дает великое дерзновение. Приходите быть принятыми, взывайте быть услышанными. Это не от нас. Это Ты определил для того, чтобы мы искали Тебя, Твоей силы, искали лица, чтобы лучи славы Твоей, лучи славы осенили каждого из нас, обновили и изменили нас. Ты сказал, вселюсь в них, войду в них, буду их Богом, они будут моим народом. И апостол учит и говорит, Христос в вас упование славы. Добро пожаловать, сердцеведец. И ты видишь каждого. Ты знаешь, как коснуться, постучать, как сказать. Дай услышать эти слова, дай принять эти звуки неба в сердце свое. Чтобы очиститься, осветиться, измениться. Ты пришел простите. И мы исповедуем, признаем наши ошибки, отрекаемся от каждого, от каждой мысли, намерения сердца, желаний, слов, поступков, дел. Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, гордость и похоть, мир проходит, а исполняющий волю пребывает вовек. О горнем помышляйте, где Христос сидит. Это слова апостолов, слова Духа Святого. Произведи это действие в каждом из нас. Подними нас на высоты недосягаемые, где самый неопытный не заблудится. Мы молим и просим о каждом. А ты сердцеведец, Рэби, Рэби, Рэби, во имя Сына Божьего Христа Иисуса, крепкой рукой твоей, как сегодня напоминаешь и говорит твое навернейшее пророческое слово, никто не выхватит из руки твоей. Храни народ, дома, семьи, супружество, детей, внуков, родных, близких. Ты сказал, спасешься ты и дом твой. Распространи твое влияние через детей. Аминь. Рэби, рэби, хат. Алгеслычикес гаури, гевинай. Алгеслычикес гаури, бикабихат вахавес гуари. Милостью исполнено сердце Бога. Жив, силен и всемогущ. Буду совершать мои решения. Поэтому взыщите меня, говорит Господь, ищите всем сердцем, всем существом, превозносите, величайте, славьте, благодарите. Я буду открыть. Аминь. Ребихат вахавес гуари. Чикабахат. Во имя Иисуса. Спасибо тебе. Помоги нам. Производи эти желания и хотения по твоему благоволению, чтобы без гнева, без ропота, без сомнения мы принимали слова твои. Растворяли слышанное, и в нас была вера Божья. Тогда все возможно верующим. Спасибо за эту церковь, за пасторство, лидерство. Спасибо за этот дом, который ты созидаешь, как духовный, так и материальный. Спасибо за этот город, и мы благословляем всех жителей, все национальности Щелково и округи именем Господа Иисуса. И благодарим. Все, что попросите во имя Христа, вам дано. Мы благословляем, чтобы любить людей, чтобы они обратились, чтобы им свидетельствовать о Боге без страха, без смущения. Благослови и утверди во имя Господа Иисуса. Благослови всю Российскую Федерацию и все национальности, чтобы у нас не было шовинизма, гордости, превозношения, потому что каждый народ ты создал для своей славы, и ты будешь прославлен в каждом народе. Поэтому да будет у нас страх Божий и благоговение. Благословляем начальство и власти. Всякая власть от Бога. Нет власти от Бога не установлено. Благословляем именем Христовым. И напомни им, что условие данной власти им – это страх Божий и праведность во имя Господа Иисуса. А все нечестие удаляй из руководителей, из начальства и властей. И созидай, и поставляй твоих, подобно Иосифу, Давиду и прочих святых людей. Мы нуждаемся. Страна нуждается в этом. Народы нуждаются в этом. И избавь от кровопролитий во имя Иисуса, от террора. Во имя Господа Иисуса да будет так. Аминь. Извините, что сумбурно. Вот. Хочу объяснить. Я уже много лет не рисую, но вообще любил абстракцию. Поэтому у меня такие маски, знаете, получились, ребят. Ладно, извините, все. Ну, я цитировал Писание, не обижайтесь, если кто притыкается, что я не прочитал. Хотя, я могу прочитать. По случаю один священник шел той дорогой и увидел его, прошел мимо. Это помните, да? Шел из Иерихона, из Иерусалима в Иерихон. Также и левит был на том месте. Подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. Это то, к чему... Все, я текст прочитал, я чист. Это на самом деле последнее вот время очень... Дух Святой постоянно убеждает через Писание. Это наивернейшее. Без него никакие наши пророчества не имеют силы и не имеют значения. Как я вас принял во Христе Иисусе, так и вы принимайте друг друга. Без упрека, без укора. Принимайте друг друга. Это не только нас, но это весь окружающий мир. Сострадание и милосердие. О чем говорит Господь Духом Святым? Открывая свое сердце. Я не знаю, как вы воспринимаете, но когда ты слышишь слова Божьи и вглядываешься в них, ты встречаешься с его сердцем и понимаешь, что это не артист, который что-то изобразил и что-то сказал, как это сердце его такое. Это и есть познание Господа. Поэтому он приглашает нас к трону, чтобы мы с ним встречались, и он говорит потрясающие вещи. Это в следующий раз как-нибудь. Спасибо огромное. Аллилуйя. Спасибо огромное. Слава Господу. Могут прославляющие выйти. И хочу также... Спасибо огромное за это слово. Я верю в преемственность, я верю в передачу, помазание, опыта духовного. И поэтому то, что Павел с Мариной приехали, то, что мы слышали... Слышали о пробуждениях, которые были в 70-е, 80-е годы, в 90-е, о молитвах. Мы верим в пробуждение. Господь зовет нас молиться. Слава Богу. Мы построили дом молитвы. Мы всегда говорили, строим здание церкви. Но да, это здание церкви, но Христос сказал, дом мой, дома молитва наречется. Мы молимся здесь, мы встречаемся с Ним, мы просим Его, мы сами изменяемся. И мы просим о том, чтобы люди в этом городе также встретились с Ним. Хочу обратиться, прославляющие, выходите все, мы еще споем, прославим Господа. Я знаю, мы помолимся сейчас, мы прославим Господа, еще помолимся. Я был на этой неделе на венчании, и такое замечательное было венчание, такое... Оп, осторожно. попал. Такое было замечательное время таинства, когда жених и невеста говорили друг другу слова верности, что быть вместе в радости, в горе, в богатстве, в бедности. И я говорил там о Евангелии. Что такое Евангелие? Евангелие – это радостная весть о том, что Христос умер за грехи наши, погребен был и воскрес третий день. Знаете, я потом размышлял, думаю, Господи, ну с чем можно вот уподобить вообще, ну или как, какой картиной изобразить? Ну, вот смотрите, вот представьте себе, вот это мы, вот это наша жизнь, вот это наши грехи. Наши грехи мешают нам общаться с Богом. Мы были созданы для близости с Богом. Как пастор Павел говорил, чтобы мы приближались к Нему, общались с Ним. Мы созданы для близости с Богом, но грехи наши не дают общаться с Ним. И Писание говорит, что Бог возложил на Него, вот другая рука моя, это Христос. Можешь подержать микрофон? Вот это Христос. И что сделал Бог? Бог возложил на Него, на Иисуса Христа, грехи всех нас. Переложил грехи на Иисуса, чтобы мы могли общаться с Богом, чтобы нас ничто не отделяло от Бога. Чтобы мы имели эту близость, и в этой близости, ну просто мы созданы для общения с Ним, быть близкими с Ним. Поэтому я хочу дать возможность помолиться молитвой покаяния, молитвой возложения наших грехов с просьбой Христа, с просьбой Бога забрать наши грехи, переложить на Иисуса, чтобы мы могли с Ним общаться. Давайте мы склоним головы и поможем тем людям, которые сегодня, может быть, первый раз, или вы были раньше в церкви, но вы никогда Иисуса не просили, чтобы Он взял ваши грехи и пришел в ваше сердце, чтобы Он Духом Святым вселился в вас и начал менять вашу жизнь. Это молитва покаяния. Я дам вам форму молитвы, слова, и мы все вместе залом поможем вам помолиться. Давайте склоним наши головы и от всего сердца скажем: «Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий. Я верую в Тебя. Я верю, что Ты умер за мои грехи. Иисус, я грешник. Я говорил плохие слова. Я думал о плохом. Я поступал неправильно. Я не делал добро. Господи, прости меня. Я грешен. Я раскаиваюсь сейчас во всех моих грехах пред Тобою, Иисус Христос. И я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Очисти меня своей святой кровью. Забери мои грехи и войди в мою жизнь Духом Святым. Я принимаю Тебя, Иисус Христос. Ты мой Господь, Ты мой Спаситель. Войди в мое сердце. Ты мой Господь и Ты мой Спаситель отныне и навеки. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет аминь. Аллилуйя. Давайте последний псалом, который мы пели. Аллилуйя, да. Еще. Давайте встанем, еще поклонимся. И... Чтобы мы, вот, не знаю, увидели, были носителями этого пробуждения. Вот передайте нам это, аллилуйя, то, что вы видели, чтобы мы это увидели своими глазами. Тысячи, десятки тысяч спасенных людей. Аминь. Всевышний Бог наш, стоя перед Тобою, в Твоем присутствии, мы взываем к Тебе все вместе. Приди, Дух Святой. Приди, Дух Святой. Измени нас. Измени наши сердца, чтобы мы могли действительно быть теми, через кого Ты будешь делать это пробуждение. Дух веры, приди сейчас, ободри, очисти сердца от всего, что накипело. Дай сил, Господь, чтобы могучая рука Твоя была всегда в нашей жизни, чтобы мы всегда видели Тебя пред собою, Бог благий, прошу Тебя, благослови народ этот, благослови нас вместе с ними, пусть их жизнь, пусть будет их жизнь наполнена Тобою, наполнена могуществом, благословением, могуществом, могуществом присутствия, помазания жизни. Дух Святой, приди сейчас. Действуй. Действуй так, как хочешь ты, отсекая все ненужное, силой Божьей, поправляя наши светильники, устрояя в нас твой дом духовный. Мы славим тебя, благодарим тебя. Приди, Господь. Аллилуйя тебе, слава. Благословен Всевышний. Ты так возлюбил людей, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И в Нем Ты даровал жизнь, и в Нем Ты даровал силу и славу, радость и утешение. В Нем Ты даровал вечную жизнь. Благословен Всевышний. И мы вместе призываем имя и кровь Христову и благословляем друг друга именем Господа Иисуса, прося у Тебя милость и благодать для благовременной помощи. И принимаем, потому что Ты сказал, все, что попросите во имя Иисуса, дано вам. Принимаем мир Божий. Аминь. Мир Божий. Аллилуйя, Рэби. Рэби Хат, который сохраняет помышление наше во Христе Иисусе. Мы принимаем свежесть отцовского дыхания, Духа Божьего, который Отец послал в сердца наши. Обнови, освежи, наполни, животвори во имя Господа Иисуса. Ты дал дары Духа Святого. Благослови, Господи. И дыханием Твоим освежи, чтобы мы служили дарами, которые Ты дал для Церкви, для народа Божьего, для окружающих людей. И слово мудрости, слово знания, дар веры, дары исцеления, да действуют во имя Иисуса. Говорение, истолкование, пророчество, вспоможение, изгнание. Ребихат, Олги Слычики, Сгаури, Кевинай, Олги, аминь, аминь, Урухат, Урухат, Ребихат, Чигазгарара, Хат Вахавес, Алгесия хатанес, чекабахур вахат. И распространи Твое влияние через Твой народ, через это собрание, через Твоих сыновей и дочерей, в детях, внуках, правнуках, родителях, близких во имя Иисуса, на соседей благодатью и милостью, на окружающих людей, чтобы этот дом был переполнен спасенными, рожденными Тобою, чтобы места не хватало во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Ревихат Алгеслачи Газгаури. Спасибо Тебе. Мы просим и принимаем от Тебя способность быть служителем Нового Завета. Явление Твоей силы, явление Твоей любви, Твоей премудрости да открывается в каждом и через каждого. Созидай дом, и от домостроителей требуется верность. Созидай эти сердца верными, дружелюбными, любящими, милосердными и сострадательными друг к другу и ко всем окружающим людям. Во имя Господа Иисуса Христа просим и принимаем во имя Иисуса. Аллилуйя. Давайте еще раз горячо поблагодарим Бога. Аллилуйя. Спасибо большое, пастор Павел. Спасибо большое. Аллилуйя. Давайте продолжим молиться в присутствии Бога за наши нужды. Аллилуйя. Помолимся за семьи, помолимся за нашу работу, помолимся за служение. Их много в нашей церкви. Давайте поблагодарим Бога и помолимся. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя, благодарим за это замечательное служение, за Твое Слово, Господь, за эту молитву, которая так глубоко проникает в нас. Мы благодарны Тебе, Господь, и в Твоем присутствии мы просим Тебя о наших семьях, Господь. Храни наши семьи, Господь. Пусть Твой покров будет над нашими семьями. Пусть мудрость Твоя будет в воспитании наших детей. Во имя Иисуса Христа мы благодарны Тебе, Господь. Пускай, Господь, также тем, кто нуждается в работе, аллилуйя, аллилуйя, Твоим ответом, аллилуйя, будет хорошая работа с хорошей зарплатой, Господь. Пускай те, кто сейчас трудится, аллилуйя, и ожидает от Тебя, Господь, аллилуйя, он получит это во имя Иисуса Христа. Мы также молимся за город, в котором мы живем, за власти во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их как церковь, Господь. Пускай управление будет мудрым, и эта мудрость будет от Тебя в этом городе, Господь. Пускай распространяется Евангелие, Господь, и Царство Твое утверждается. Мы благодарны Тебе также, Господь, аллилуйя, за все служения, которые есть в нашей церкви. Их много, Господь, аллилуйя. Мы растем, Господь, и внутри, растем и в городе, Господь, в социальной работе. И во имя Иисуса Христа мы просим о Твоей мудрости, о Твоем помазании, Господь. Аллилуйя, о водительстве Твоего Духа, Господь, веди нас в служениях, пускай церковь процветает во имя Иисуса Христа, пускай поднимаются новые лидеры, Господь, аллилуйя, пускай все работает согласно, Господь, аллилуйя, Твоему Слову, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за эту церковь, превозносим Твое святое имя, во имя Отца, Сына и Святого Духа, весь народ скажет аминь. Пожалуйста, присаживайтесь.